Но вот в зрачках ее вспыхнула шальная искорка, губы сморщились. Она закрыла руками лицо, чтобы не выдать себя, но тут же не удержалась, тоненько захихикала. А через секунду хохотала уже громко, самозабвенно, приседая и всплескивая ладонями. Рядом с ней, зажав между коленями винтовку, мелко трясся бородатенький старичок. Его широко разинутый рот украшали два сохранившихся пожелтевших зуба. Следующий день, когда стеречь Джозефа наступила очередь девушки, был знаменательным. Заявившись утром, она, лишь только взглянула на него, снова не смогла сдержать улыбки. И он тоже улыбнулся ей в ответ. А приступив к умыванию, намеренно громко фыркал и ухал, чтобы позабавить ее. Потом они сидели. Он у входа в шалаш, она шагах в пяти от него на поваленном дереве. Джозеф ткнул себя пальцем в грудь и сказал: «Джо!» «Джо!» — медленно повторила она. Поколебалась немного и показала на себя. «Лин! Лин!» — вслед за ней произнес Джозеф. Она схватила его за рукав, сильно тряхнула. «Что с вами, лейтенант? Вы слышите меня?» Поглотившая его мгла колыхнулась, просветлела в центре, медленно превращаясь в белый овал человеческого лица. «Вы слышите меня, лейтенант?» «Да, Бен, я тебя слышу», — ответил он. «Я уж испугался», — сказал Бенджамин. «Чего ты испугался?» — ровным, без выражения голосом спросил Джозеф. «Прямо не знал, что подумать. Вы все молчите, как ни слова не слышите. И лицо у вас такое нормальное лицо». Джозеф снял фуражку, вытер платком лоб, затылок, шею. «Не надоело тебе лезть со всякими дурацкими вопросами?» Бенджамин обиженно хрюкнул, но промолчал. Болевые спазмы сжалились над ним, приглушились. Вернулись уже зрение и слух. В зале творилось что-то невообразимое. Боксеры сидели в своих углах. На Чарли было страшно глядеть. Один глаз совсем затек, левая половина лица чудовищно распухла. По рингу кружила стройная белокурая девица в купальнике, держала табличку с цифрой, показывающий, какой по счету начнется сейчас раунд. Когда она, выставив крепкий зад, пригнулась, чтобы пролезть между канатами, мужики ритуально еще громче взревели, засвистели, заулюлюкали. И Джозеф тоже тихо ахнул. Нет, не безупречный круп девицы поразил его. На табличке красовалась шестерка. Предыдущие пять раундов напрочь выпали у него из памяти. Так надолго отключаться ему до этого дня не доводилось.